Брит по фамилии Фэллоу. На этот раз телефонный звонок взорвался с такой силой, что вызвал сердцебиение, и каждый удар гнал кровь в голову под страшным давлением. Инсульт. Сейчас у него случится инсульт. Валяйся тут с инсультом один в этой высотной американской хибаре. Инсульт! Страх расшевелил спящего зверя. Зверь всплыл и выставил мерзкую харю. Фэллоу открыл один глаз. Телефон покоится в своем коричневом стрептолоновом гнезде. Голова кружится, хотя он даже не оторвался от подушки. Перед глазами плавают огромные тени соринок на непромытой роговице. Пульсирующая в висках кровь взбивает в сгустки ртутный желток, и они ползут из-под век. Опять взорвался телефон. Фэллоу спустил с кровати ноги. В голове по-прежнему гудит и булькает. Все тело болит. Прополз по ковру к тарахтящему телефону и лег. Ощутил щекой металлический сухой пыльный грязный ворс. Hello. Эй, Пит, привет. Как жизнь? Жизнерадостный американский голос, нью-йоркский голос, крайне неприятный и вульгарный. Даже еще более неприятный, чем это уменьшительное Пит. Но зато, по крайней мере, не из City Light. Из City Light с ним бы никто не стал разговаривать таким жизнерадостным голосом. Кто говорит? Хрипло, как зверь в норе. Господи, Пит, ну что за голос? Пульс как? Прощупывается? Да это ж я, Эл Вогель. При этом известии Фэллоу снова закрыл глаза. Вогель. Из тех американских знаменитостей, которые англичанину, когда про них читаешь в Лондоне, представляются такими яркими и высокоморальными. А в Нью-Йорке при личном знакомстве все оказываются на одно лицо. Янки, то есть вульгарные зануды. Вогеля хорошо знали в Англии как прогрессивного американского адвоката, всегда берущегося за непопулярные политические дела. Он защищал радикалов и пацифистов, совсем как Чарльз Гэри, Уильям Канцлер или Марк Лейн. А непопулярные, конечно, в том смысле, что простые обыватели им не сочувствовали. Зато пресса и интеллигенция в 60-х и 70-х годах очень даже сочувствовали тем, кого защищал Элберт Вогель. Особенно в Европе. По тамошним понятиям, любой подзащитный Вогеля сразу же обретает нимб, крылья, тогу и факел. Денег, однако, у большинства из них нет, и Фэллоу часто ломал голову, где берет Вогель средства к существованию. Тем более, что с начала 80-х обстановка складывалась для него неблагоприятно. Теперь даже интеллигентов и прессе осточертели крикливые, скверно воспитанные, озлобленные любители чернухи, составляющие его клиентуру. В последнее время Фэллоу встречал великого заступника на самых неожиданных сборищах. Например, он являлся на открытии автомобильной стоянки, где Фэллоу имел возможность пожать ему руку. «А-а-а! Hello!» — со стоном отвечает Фэллоу. «Я сначала позвонил к вам в редакцию, Пит, но там сказали, что вас сегодня не видели». «Плохо дело», — подумал Фэллоу. «Интересно, где, когда и за каким чертом он давал Вогелю свой домашний телефон, да и давал ли?» «Вы слушаете, Пит?» «Угу». Фэллоу лежит с закрытыми глазами и не чувствует, где верх, где низ. «Правильно. Я сегодня работаю дома. Мне надо с вами кое о чем потолковать, Пит. По-моему, наклевывается отличный материальчик». «Угу. Только б я не хотел засвечивать его по телефону. Вы знаете что? А поехали, я вас обедом угощу, а?» Приезжайте к часу в Риджент-парк. Жду. Даже не знаю. Риджент-парк, а где это? Рядом с Нью-Йоркским атлетическим клубом с южной стороны Центрального парка. Фэллоу, раздирают два противоречивых инстинкта. С одной стороны, на кой ляд ему отрывать голову от пола и снова взбалтывать ртутный желток, чтобы в итоге добрых два часа слушать какого-то зануду Янки из бывших знаменитостей. Но с другой стороны, все-таки дармовой обед в ресторане. Птеродактиль и бронтозавр сцепились в смертельной схватке на обрыве над затонувшим континентом. И дармовой обед победил, как обычно, в последнее время. Ладно, Эл, увидимся в час. Повторите еще раз, где это? С южной стороны Центрального парка, Пит. Там рядом атлетический клуб. Приятное местечко. Можно любоваться зелеными насаждениями и статуей Хосе Марти на коне. Попрощались. Фэллоу с трудом встает на ноги. Тяжелый желток перекатывается в голове то туда, то сюда. Черт! Ушиб ногу о железную раму кровати. Боль страшная. Но, по крайней мере, встряска для нервной системы. Фэллоу в темноте принял душ. За клеенчатой занавеской духота неимоверная. И чуть закроешь глаза, клонит на сторону. Приходится то и дело хвататься за воронку душа. Риджентс-парк — это такой ресторан в Нью-Йорке, куда женатые мужчины водят молодых любовниц. Большое пышное здание, много глянца, много мрамора внутри и снаружи, спесь в камине, которая особенно импонирует постояльцам близлежащих гостиниц вроде Ритц-Карлтона, Парк-Лейн, Сент-Морица или Плазы. За всю историю Нью-Йорка для зачина разговора никогда не пользовались фразой «Я давеча обедал в Риджентс-парке». Так там Вогель сдержал слово, занял столик у широкого окна. В Риджентс-парке это не проблема. За окном действительно были видны деревья в зеленом весеннем убранстве. Конь под великим кубинским революционером взвился на дыбы. Герой в седле сильно накренился вправо. Фэллоу отвел глаза. Смотреть на эту неустойчивую скульптуру было выше его сил. Вогель, как обычно, бодр и сердечен. Фэллоу смотрит на его шевелящиеся губы, но не слышит ни звука. Кровь отхлынула у него от лица, от рук, от грудной клетки. Кожа стала ледяная. А потом вдруг кровь закипела. Миллионы огненных рыбешек устремились наружу изо всех пор. На лбу выступил пот. Кажется, он умирает. Так начинается инфаркт. Он читал описание. Знает ли Вогель, какие меры надо принимать при острой сердечной недостаточности? Вогель сидит напротив, как ни в чем не бывало. Белоснежно, шелковисто, седой, маленький, пухлый, похожий на чью-то бабушку. В молодые годы он, должно быть, тоже выглядел пухлым, но был живчик, как говорят янки. А теперь личико у него розовое, нежное, ручки маленькие, со вздутыми венами, суставы шишковатые. Добрая старушка. «Ну-с», — говорит Вогель, — «что вы будете пить?» «Ничего», — отвечает Фэллоу с нажимом и официанту. «Будьте добры, стакан воды». «А мне маргариту со льдом», — заказывает Вогель. «Не передумайте, Пит». Фэллоу отрицательно потряс головой, и это было ошибкой. Внутри черепа начинают стучать мучительные молоточки. Может, одну, чтобы включить мотор? Нет-нет. Вогель, облокотившись о стол и вытянув шею, принимается оглядывать помещение. Останавливает взгляд на столике у себя за плечом. Там сидят мужчина в сером деловом костюме и девушка лет 18, не старше, с длинными прямыми белокурыми волосами редкой красоты. «Видите вон ту девчушку?» — — спрашивает Вогель. «Готов поклясться, что она член комитета, как он у них там называется, в Мичиганском университете». «Какого комитета?» «Студенческого. Устраивают лекции, приглашают докладчиков. Я у них читал лекцию вот только третьего дня». «Ну и что?» — думает Фэллоу. Вогель опять озирается через плечо. «Нет, нет, ошибся. Ну, да, бог ты мой, да чего ж похоже. Ох уж эти мне студенточки. А знаете, почему люди соглашаются ездить с лекциями по всей стране?» «Не знаю», — думает Фэллоу. «Ну, понятно, ради денег. Но кроме того, хотите знать?» Американцы любят задавать риторические вопросы. «Из-за этих самых студенточек». Вогель трясет головой и устремляет вдаль изумленный взор, сам потрясенный своим открытием. «Клянусь богом, Пит, там все время приходится себя осаживать, иначе потом совесть покоя не даст. Сегодняшние девицы... Понимаете, в мои времена считалось, раз поступил в колледж, можешь пользоваться свободой на всю катушку, то есть даже выпить, когда придет охота. Так, да? А эти девицы поступают в колледж, чтобы спать с мужчинами, когда придет охота. И с кем они хотят спать? Это прям потрясающее дело. Думаете, со своими здоровыми румяными ровесниками? Не тут-то было. Хотите знать, что им нужно? Авторитет, власть, слава, престиж. Им подавай преподавателей. Преподаватели там совсем голову потеряли. Вы знаете, когда студенческое движение выходило на подъем, одно из наших требований было убрать перегородки между учащимися и преподавательским составом, так как они представляют собой инструмент власти и ничего более. Но теперь, ей-богу, задумаешься. Наверное, они все хотят заполучить в любовники своих отцов, если верить Фрейду. Хотя я-то в него не верю. Понимаете, есть одна вещь, где феминизм ничего не может сделать. У женщины 40 лет сегодня те же неразрешимые проблемы, что были всегда. А мужик моего возраста в самом соку. Я еще не старый, хотя у меня вон седые волосы, как у старой бабушки, думает Фэллоу. Но их это нисколько не сдерживает. Чуть-чуть известности, и они просто валятся на спину. То есть в буквальном смысле. Не думайте, что я хвастаюсь, но это просто потрясающе. А какие девчонки? Черт бы их всех драл. Одна другой же сногсшибательнее. Я бы прочел им лекцию на эту тему, да только они не поймут, о чем речь. У них нет системы отсчета ни в чем. Третьего дня я читал лекцию о студенческом движении в специфических условиях 80-х годов. А я уж прямо умирал от любопытства, невнятно пробурчал Фэллоу, не раздвигая губ. «Пардон?» Янки вместо «что-то» говорят «пардон». «Да ничего. Я рассказывал им про студенческую борьбу в университетах 15 лет назад». Взгляд его затуманился. «Но не знаю. 15 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. У них нет системы отсчета. 5 лет назад еще не было плееров с наушниками. Они не в состоянии этого вообразить». Фэллоу перестал слушать.